Часть пятая. Уошита. Да пребудет с нами мир. Генерал Улисс Грант. Избирательная кампания 1868 года. Как храбрые люди и как солдаты правительства, которое исчерпало все мирные усилия, мы, выполняя самый неприятный долг, принимаем войну, начатую нашими врагами, и будем вести ее до конца. Генерал Шерман. Генералу Шеридану. 1868 год. Продвигаться на юг, в сторону Антилопьих холмов, а значит и к реке Ошита, к предполагаемому месту зимовки враждебных племен, уничтожать их деревни и лошадей, убивать и вешать всех воинов, брать в плен всех женщин и детей. Генерал Шерман, генералу Кастеру, 1868 год.